Народ стал перешептываться еще интенсивнее, но тут перед всеми появился завтрак, и вечно голодные студенты с энтузиазмом принялись его уничтожать, а я подумал, что пока Дамблдора нет в школе, у нас есть шанс что-нибудь сотворить с Гаргульей, чтобы освободить маму Кайшесса. Решено, вот этим и займемся. Интересно, кого же выберет попечительский совет Дамблдору в заместители? После завтрака мы втроем быстренько отправились к кабинету чар. Воронята уже были там, и мне просто в глаза бросилось встревоженное лицо Гермионы. Странно, на завтраке она так не выглядела. «Гарри», — сумела более или менее непринужденно произнести девочка, «подскажи, правильно ли я написала это слово?» И подсунула мне блокнот, на листке которого было крупными буквами написано. Лаванда узнала, что Невилла после завтрака вызвали в кабинет директора. «Зачем?» «Правильно, Гермиона», — кивнул я. «Я также написал, но есть еще вариант. Смотри», — и нацарапал на листке ниже. «Спокойно. Попробуем узнать. Что-то мне все это не нравится». Комментарий к глава 55, в которой герой чувствует нечто неясное. Минута молчания. HTTPS Вигнитте Викианацакие нет хары под тире магис ББ 7 спонтаниоуса симблы йод ПГ ревисион латест ЦБ 20 150 313 132 300 падх префикс ру. Ник и ноги. HTTPS и пинем кцом 736 x e 295 17 e 295 1117 f b 34 1262 c 642 c d 192 c 863 e 3 b 8893 а весами артарт гагли йод пг. Вот такие Гарри и Конни. HTTP и 80 бионру 88 83 88 39 9 856 839 x 4 b 87 e 5 f 6 b 1 e пек. Глава 56, в которой герой тревожится. «Гарри», — спросила Гермиона, — «подскажи, правильно ли я написала это слово?» И подсунула мне блокнот, на листке которого было крупными буквами написано. Лаванда узнала, что Невилла после завтрака вызвали в кабинет директора. «Зачем?» «Правильно, Гермиона», — кивнул я. «Я также написал, но есть еще вариант. Смотри», — и нацарапал на листке ниже. «Спокойно. Попробуем узнать. Что-то мне все это не нравится. Поэтому, когда мы с Конни уселись за парту, я мысленно попросил Конни. Конни, нужно как-то передать Севу, что Невилла вызвали в кабинет директора. Что-то случилось. Дамблдор вернулся в школу». Конни кивнул, скривился, схватился за живот и довольно громко сказал: «Ох, что-то мне плохо. Гарри, скажи профессору, что я немного задержусь». «Ну, ты понимаешь, конечно», — изобразил я тревогу. «Может быть, тебе нужно в больничное крыло? Тебе помощь?» «Нет, нет, позже», — еще более страдальчески скривился Конни и пулей вылетел из класса чар. Народ особо не удивился, несмотря на то, что готовили домовики хорошо, животы порой побаливали у многих первоклашек. Сказывалась разница домашнего и хогвартского меню. Конни вернулся минут через пять, успев проскользнуть в класс перед самым приходом профессора Флитвика, и уселся на свое место. «Все в порядке», — прозвучало у меня в голове. «Драко все передаст Северусу. Сейчас у них зелье. Умница», — похвалил я, и урок пошел своим чередом. Нашей группе профессор доверил самостоятельную отработку заклинаний, а сам занялся второй, проверяя и опрашивая их лично. Вторая часть пары была уделена уже нам, пока другая группа читала и конспектировала материал учебника. В общем, Флитвик был нами доволен, что прекрасно сказалось на баллах, полученных и Гриффиндором, и Равенкла за урок. Особо довольной была Гермиона, что не говори, а этой девочке ужасно нравилось, когда ее хвалили, а на похвалы старательным ученикам Флитвик был щедр. Он и другой группе отсыпал баллов. Вообще, на уроках у маленького профессора атмосфера была дружелюбной и доброжелательной. Или дело в том, что Равенкла всегда больше интересовали знания, чем внутрихогвартские разборки. Интересно, как получилось, что орлята тырили вещички у Луны Лавгуд. Девочка в книгах была абсолютно безобидной, хоть и своеобразной, но таких оригиналов на Равенкла каждый первый, и все со своими тараканами. Хотя канонные чжоучанкой Мариетта и Пшкомп мне не нравились никогда. В этой реальности я их видел пару раз, но меня не впечатлили ни та, ни другая. Да, чжоу симпатичная, но не более того. Того огонька, который делает из просто симпатичной девчонки красавицу, по которой сохнет пол школы, в ней не было. Хотя летает хорошо, что да, то да. Экшкомб же была совершенно непримечательная, ни блондинка, ни брюнетка, ни красавица, ни уродина, ни толстая, ни худая. Такая квинтэссенция обычности. Подобных девочек долго и с трудом вспоминают на вечерах встречи, потому как вспомнить, в принципе, нечего. В общем, нужно попробовать познакомиться с Луной раньше второго курса. Что-то мне подсказывает, что это будет правильное решение. Довольные проведенным уроком, мы отправились на трансфигурацию. Вот ее нам предстояло провести с Хаффлпаффом. И то, что в кабинете не было ни Вилла, заставило мое сердце тревожно бухнуть. «Гарри, что-то явно происходит», — прорезался у меня в голове голос Ника. «Сам понимаю», — отозвался я. «Но как понять, что?» «К кузену подойди», — посоветовал Ник. «Может быть, он в курсе». «Ну да, умный я, как утка. Да Длиерон наверняка могут что-то знать». Я взглянул на хаффлпаффскую половину класса и кивнул Дадли. «Подойди», — мол, тот, выглядевший не менее встревоженным, чем я, подошел к нашей сконни парте. За ним подтянулся Рон. Хафлы, точнее троица Финчфлетчли Макмиллан Смит проводила его подозрительными взглядами, и я, развернув свиток с домашним эссе, ткнул в него пальцем, якобы спрашивая что-то из заданного. Дадли понятливо втиснулся третьим за нашу парту и, вперевшись взглядом в свиток, шепотом спросил: «Ты из-за Невилла беспокоишься?» Я кивнул. «К нему вроде бы бабушка приехала», — прошептал Дадли. Декан его отвела в кабинет директора и вернулась очень злая. «А профессор МакГонагалл до сих пор там?» «Спасибо, Дадли, теперь все понятно», — громко сказал я, и Дадли с Роном вернулись на место. МакГонагалл задерживалась, и дети занялись своими делами. Большинство тихо перешептывалось о своем, некоторые вытащили книги для легкого чтения, кое-кто, пользуясь случаем, дописывал лишние абзацы в заданные домашние эссе. Шеймус Финниган и Дин Томас начали играть в морской бой. Падма, Парвати и Фей втроем разглядывали свежий номер «Ведьмополитена», а вот хаффлпаффское нехорошее трио маялось дурью. Некоторое время они мешали своим, но тут Дадли выразительно потер кулак, по размерам приближавшийся к голове Смита, и им пришлось прекратить. Вместо этого дурная тройка решила снова проехаться по мне, такому нехорошему и неправильному. Дадли начал привставать из-за парты, но я взглядом попросил его не вмешиваться. Эту троицу, которую, по словам Драка, уже начали в узких слизеринских кругах именовать заранцами, только раззадорило. То, что им может прилететь в обратку, компания Финчфлетчли понимать не желала, принимая наше стремление не вступать в лишние конфликты за слабость, а то, что они уже не в первый раз оказывались в этих конфликтах стороной, понесшей потери, доходило до парней как-то туго. Поэтому для начала они решили поизощряться в остроумии. Шутки были настолько убогие, что преснопамятный Петросян показался бы рядом с ними столпом гениальности. Некоторое время мы втроем не обращали внимания на их реплики, но тут Финчфлетчли достал из кармана самую обычную макгловскую рогатку, вырвал лист из своей тетради. У него, как и у многих макглорожденных первочков, была самая обычная макгловская тетрадь и шариковая ручка. Смял его в комок и запустил из рогатки в сторону Конни. Да Конни, само собой, комок не долетел. Стукнулся о невидимый щит и отрикошетил прямо в лоб Джастину, существенно потяжелев в полете, так что на лбу мальчика вспухла большая шишка. Щит поставил я, а с бумажкой постарался Ник. Причем, отскочив от лба Джастина, комок вновь потерял вес и упал на пол обычной мятой бумажкой. Народ расхохотался. Финчфлетчли взвыл, выронил рогатку и схватился за лоб, и тут наконец-то появилась профессор МакГонагалл, в весьма дурном настроении, так что в классе моментально наступила мертвая тишина. Пострадавшего Финчфлетчли профессор тут же углядела и поинтересовалась, что за безобразие тут творится, и кто ему является причиной. Финчфлетчли ожидаемо заявил: «Это Поттер виноват, это он, а вот это», тут профессор брезгливо подвинула рогатку носком туфли, «тоже Поттера». Джастин замолчал, но вот Рон молчать не собирался. Он вежливо поднял руку, дождался кивка и спокойно сказал: «Извините, профессор МакГонагалл, пока мы вас ждали», Финчфлетчли вырвал листок бумаги и запустил его из рогатки в сторону парты Поттера. Но листок отскочил и попал ему в лоб. «Все, и никто из вас не вытаскивал палочку?» — строго спросила МакГонагалл. «Нет, профессор», — нестройно ответил весь класс. МакГонагалл бесполочково призвала несчастный бумажный комок, внимательно на него посмотрела, взвесила в руке, еще раз взглянула на шишку на лбу Финчфлетчли и заметила: «Что ж, вынуждена вас спросить, Мистер Финч Флетчли, более не шутить подобным образом. Думайте о последствиях. Джастин побагровел, пробормотал. Да, профессор, и смерил меня ненавидящим взглядом. Да уж, эта небольшая проблема начинает превращаться в серьезную. Не очень мне хочется ходить и оглядываться, тем более, что Хаффлпаффское трио уже просекло, что совсем не обязательно причинять вред мне. Нет, само собой, я покараю, и кара будет жестокой, только вот до чего могут додуматься три озлобленных придурка, неведомо даже мне. Профессор МакГонагалл махнула рукой, на доске возникла тема урока, и она уже хотела начать, когда поднял руку Дадли. «Да, мистер Дурсль?» – сердито спросила МакГонагалл. «Простите, профессор, а где Невилл?» «Мистер Лонгботтом в данный момент решает семейные дела со своей бабушкой и своей опекуншей миссис Долговой», – ответила женщина. «Он присоединится к нам позже». «Уф, от сердца отлегло. Едвига Долгова никакого безобразия не допустит. Но что же все-таки случилось, что она так срочно прибыла аж из России?» Невилл появился только к концу поры и был сумрачен. На наши вопросительные взгляды он только рукой махнул, типа «потом», и молча погладил сидевшего на плече Ванюшу по шишковатой башке. Жаб, кстати, чуточку подрос, на плече у Невилла помещался с трудом, но покидать своего хозяина не желал категорически. Ванюша, как и Невилл, выглядел смурным, даже яркая окраска слегка поблекла, а глаза выглядели сонными. И что там такое случилось, непонятно. Третьей парой у нас была история магии с профессором Бингли, снова с Хаффлпаффом. Пока все переходили из кабинета в кабинет, мы успели чуть подстать, чтобы оказаться рядом с Невиллом. «Бабушка в Мунго», — коротко сказал он, — «если бы не Ванюша и не Едвига, мне пришлось бы ее хоронить». Мы дружно переглянулись. История выглядела все загадочнее и загадочнее. Невилл вздохнул и очень коротко рассказал нам суть произошедшего. Не так давно Августа Лонгботтом неожиданно потребовала вернуть опекунство над Невиллом ей, об этом мне говорил еще Сириус. Именно тогда она практически перестала общаться с Блэками, из-за этого застопорились некоторые общие проекты, в частности книга «Жизни и обманы Альбуса Дамблдора», над которой продолжала работать Рита Скитер. Деятельная, как суслик по весне, журналистка уже дошла до событий Первой магической войны, то есть ей позарез требовалось вставить в книгу историю Фрэнка и Алисы, продолжавших пребывать в Мунго в отделении для безнадежных больных. Да, их планировалось переправить в магическую Россию, но в том состоянии, в котором они пребывали ныне, они были нетранспортабельны. Да, Северус начал варить для них зелье, но оно было сложным и весьма капризным. Там только основу требовалось настаивать несколько месяцев, первую основу сев, кстати, благополучно запорол, и не по причине собственной профнепригодности, а по независящим от него обстоятельствам. Теперь у него доходила вторая, которую он надеялся довести до ума. За зельем присматривал специально выделенный домовик, ингредиенты все были в наличии, но время. Смитвик, кстати, клялся, что пациенты дождутся зелья, их состояние было неприятным, но стабильным. Леди Августа ждала и надеялась, но в одно далеко не прекрасное утро она получила конверт, запечатанный печатью больницы Святого Мунго. Леди решила, что это очередной больничный счет, привычно проверила письмо, не нашла никаких вредоносных чар и распечатала его. Зря она это сделала. Как выяснила Едвига Долгова, в печать больницы была впаяна крошечная ампула с несколькими миллиграммами сильнодействующего вещества. Когда леди вскрыла конверт, она переломила ампулу. От контакта с воздухом крупинки вещества стали выделять сильный парализующий газ. Августа застыла, и тут сработала вторая часть письма. Это было что-то вроде вапиллера. Незнакомый мужской голос перечислил все, что она должна сделать. Вероятно, в ампуле помимо парализующего вещества был еще синтезированный неизвестным умником газообразный аналог империя. Родовая защита не сработала по одной простой причине. Она не смогла распознать угрозу в газе. А потом было уже поздно. Родовые амулеты леди Лонгботтом сняла сама. Короче говоря, главным приказом было вернуть опекунство над Невиллом, а потом передать его ввиду слабости здоровья директору Хогвартса Альбусу Дамблдору. Затем от леди Августы требовалось прекратить общение с темным родом Блэк, были и другие, но Невиллу не стал нам о них рассказывать, просто упомянул. Леди Лонгботтом так и сделала, но попытка вернуть себе опекунство с треском провалилась. В свое время Августа настояла на передаче опекунства над Невиллом по кельтскому обряду, который невозможно было отменить извне. Была только одна лазейка, опекаемый мог отказаться сам. Невилл в первый раз отказался категорически, за что леди Августа перестала разговаривать с внуком и пригрозила лишить его права наследования, вероятно посчитав, что Невилл быстренько примчится извиняться и решение свое поменяет. С канонным Невиллом бы это, может, и прокатило, но не с этим. К тому же Невилл написал Едвиге Долговой, он всерьез был обеспокоен состоянием бабушки. Вторая попытка была предпринята сегодня. Леди Лангбаттом твердила, что Невиллу необходимо вернуться к ней, что он не научился ничему хорошему в этой дикой России и что своими поступками он убивает отца и мать. Леди была уже готова проклясть внука, сдерживало ее только присутствие деканов Спраута и МакГонагалл, но женщина явно была на грани, когда посреди директорского кабинета материализовалась седая, коротко стриженная женщина с моложавым лицом, одетая в камуфляжную форму и высокие ботинки на шнуровке. Едвига Долгова. Ей хватило только одного взгляда, чтобы оценить обстановку. Одним движением руки госпожа Едвига обездвижила Августу, обозвала обеих деканш бестолковыми курицами и велела Неву призвать фамильера. Жаб Ванюша немедленно вылез из-за пазухи Невилла, Едвига взяла его в руки, щелкнула по носу и посадила на плечо неподвижно лежащей Августе. Жаб оскалил немаленькие игольчатые зубки и вонзил их в плечо женщины. МакГонагалл и Спраут дружно вскрикнули и вскинули палочки. «Цыц!» — рявкнула Долгова, а перстень Невилла тут же засветился зеленовато-голубым светом, ставя щит между ним, бабушкой и Едвигой с одной стороны и деканами с другой. Ту болванку, которой Невилл пользовался для отработки заклинаний на уроках чар, он даже и не подумал вытаскивать. Ванюша оторвался от шеи Августы, вид у него был явно больной, и Едвига, достав из поясного кошеля крохотную коричневую горошинку, втолкнула ее в рот жабу. Тот вяло сглотнул, с трудом вспрыгнул Невиллу на плечо и закрыл глаза. Зато открыла глаза сама Августа, быстро приказала внуку заткнуть уши и выругалась так, что деканы стали темно-бордовыми. Почтенная леди немедленно заверила обеих деканов, что была не в себе, попросила прощения у Невилла и Едвиги и снова вырубилась. Пришлось вызывать целителей из Мунга, которые дружно заявили, что в данный момент здоровью леди Лангбаттом, которая пережила сильнейшие отравления зельями неясной этиологии, ничего не угрожает, но пациентку в Мунга они все-таки забирают, во избежание, так сказать. Кстати, именно в этот момент, уже к шапочному разбору появился Северус и некоторые животрепещущие подробности этой истории мы узнали несколько позже и от него. После этого Едвига Долгова сказала Невиллу несколько теплых слов, похвалила за стойкость и бдительность и велела идти на урок. Сама она осталась в кабинете, но слова, сказанные ею деканом Спраут и МакГонагалл, были совсем не такими теплыми. Вот и вся история. Правда, Невилл немного задержался, вернувшись в общагу Хаффлпаффа для того, чтобы скормить Ванюше еще одну дозу противоядия, а потом сбегал в больничное крыло, чтобы узнать, благополучно ли доставили бабушку в Мунга. Мадам Помфри предупредила профессора МакГонагалла об этой задержке, а та просто не стала нас посвящать во все эти нюансы. Оттого Невилл и пришел на урок позже гриффиндорской деканши. Выслушав эту историю, мы все прониклись почтением к жабу Ванюше. Оказалось, если бы не секрет, который выделяет эта личинка змея Горыныча при укусе, леди Августу вряд ли удалось бы спасти. Сам герой вяло дремал на Невилловом плече и оживился только тогда, когда хозяин пообещал угостить его крупными мучными червями. Уф, все хорошо, что хорошо кончается. Похоже, мы своим обрядом спутали доброму дедушке очередной далеко идущий план. Если бы не откат, то он бы точно присутствовал на встрече в кабинете, а вдвоем с полувменяемой Августой они вполне могли бы дожать Невилла, чтобы тот отказался от опекунства, а если слово было бы произнесено, Едвига Долгова уже ничем не смогла бы помочь, то есть жизнь Невилла оказалась бы в полном распоряжении Дамблдора. Похоже, Великий Светлый решил, что одного избранного ему недостаточно, а вот это уже дает простор для размышлений. Одно дело, если Дамблдор просто решил, что избранный, в которого прямо-таки вцепились неправильные блэки, больше не пригоден для его планов, а другое, если в его голову закралась мысль все-таки объявить меня новым темным лордом, ставшим таковым под воздействием крестражей тех же злокозненных блэков, а это уже чревато, и не только для меня, а это значит только одно, хватит обороняться, пора нападать, в противном случае нас могут переиграть на собственном поле, к тому же, сам способ покушения на Августу, он слишком не английский, слишком технологичный, а это вновь наводит на мысль о преснопамятной Greenwood Company, и о том, что слишком уж похожи фамилии Greenwood и Гриндевальд, и о том, что самого Гриндевальда нет в Нурмингарде. Думаю, Великий Светоч понял, что не справляется сам и решил бросить в бой тяжелую артиллерию. Последний резерв, так сказать, и если мы не найдем адекватный ответ, может начаться вторая магическая война, раньше, чем в каноне, страшнее, чем в каноне, и, что характерно, с куда большим количеством участников. Похоже, на подходе толстый полярный лис. Комментарий к глава 56, в которой герой тревожится Едвига Долгова. HTTPS и ценец фацуст сом WP Сантенту Плац Мариан Маней Макер и ценец 85808 к флат JPG. Автору на кофе, музу на печеньки. HTTPS Мони Яндекс Ру 4100140571271273. Глава 57, в которой герой вновь общается с Плаксой Миртл. На историю магии мы ожидаемо опоздали всей теплой компанией. Ненадолго, минут на 10, но опоздали. Профессор Бингли также ожидаемо рассердился, снял с каждого из нас по 5 баллов и назначил отработки с Филчем на ближайшие 2 дня. Ха, страшно аж жуть. При лояльности Филча ко мне он и всю нашу теплую компанию гнобить не будет, а уж шваброй помахать. Лично я в этом проблемы не видел, остальные тоже. Тем более, что снятые баллы мы на уроке умудрились закрыть хорошими ответами и даже немного заработали сверху. Профессор Бингли к концу занятия явно пожалел, что погорячился, но отменять отработки не стал. Видимо, не хотел ронять собственный педагогический авторитет. Жаль только, что ожидаемое открытие спортзала пришлось отложить на 2 дня, поскольку все инициаторы внезапно угодили в подчинение к Филчу. В понедельник большинство занятий у нас было с Хаффлпаффом, после обеда нам предстояло маговедение и магический этикет с профессором Паркинсон. Сия дама умела держать дисциплину, но все занятие я просто физически чувствовал, как волны недоброжелательства исходят в нашу сторону от хаффлпаффского трия. Блин, ну когда уже они успокоятся? Неужели профессор Спраут не нашла способа вывести троицу в Мунга? Я просто копчиком чувствовал, что здесь не обошлось без зелья и ментальной коррекции. Сев, кстати, был со мной согласен, только вот своеобразный хогвартский этикет мешал ему предложить свои услуги мадам Спраут первым. Вот если бы мадам декан сама к нему обратилась, тогда дело другое. К тому же, к несовершеннолетним детям запрещается применять легилименцию, это позволено только целителям, а Северус, хоть и имел начальные целительские навыки, без этого мастерство в зельях и ядах не получить, все-таки не имел достаточного допуска для этой деятельности. Это Дамблдор мог ползать к ученикам в мозги, как в собственный сортир, и ничего ему за это не было, поскольку авторитет великого светоча в глазах обывателей непререкаем до сих пор, а Северусу с его пожирательским прошлым припомнили бы все прегрешения до последнего ломаного кнота. Если на него принесут жалобу те же Смиты или Макмилланы, разбирательств не избежать, а нам оно надо, тем более что идиотов хватает везде, и в министерстве, и в Визингомате, и даже Эврорад с ДМП не миновала чаши сия. Сева Блэки, скооперировавшись с Малфоем, понятное дело, вытащит из любых разборок, но это долго, хлопотно и противно, и очень дорого. К тому же, после такого скандала он точно слетит с должности профессора и декана, а нам нужен взрослый вменяемый союзник, который не подведет. Поэтому мои мысли плавно утекли в область прикладной годологии. Единственное, до чего я смог додуматься, это доставить хаффлпаффскому трио столько проблем, чтобы у них уже не оставалось времени на нас. И вот тут просто бесценным союзником становился Пивз. Итак, отучившись на маговедении, мы отправились в штаб мародеров, делать уроки и устроить что-то вроде мозгового штурма. Точнее, пошли все остальные. Я сказал, что догоню ребят позже. На самом деле я хотел связаться с Сири по зеркалу и озадачить его своими мыслями по поводу странного состояния леди Августа и не менее странного способа покушения на нее. В конце концов, Индия, Индии, а часть ребят Сивова можно и в Америку послать. Пусть копают, не дает мне покоя эта Greenwood Company. К тому же американские силовые структуры куда более лояльны к оборотням, чем британские, тем более, что половина этих самых структур оборотнями и укомплектована. А что? Сила, скорость, нюх, быстрота реакции. А если учесть, что все оборотни, служащие в американском Аврорате, еще и маги. В общем, сплошные плюсы. Понятное дело, что служат в силовых структурах только истинные оборотни, умеющие контролировать обороты, не зависящие от влияния Луны, но таких в магических штатах каждый первый. Поэтому там и нет таких проблем, какие описывала Роулинг в каноне. Да и канонный Люпин вместо того, чтобы страдать от пушистой проблемы, мог бы принять своего внутреннего зверя, как это делают истинные оборотни, но нет, мы будем разводить страдашки, нищенствовать и травить себя аконитом. К чему это привело, все знающие канон в курсе. Какое счастье, что здешний Римус совершенно не такой. В общем, предавшись этим размышлениям, я быстренько свернул после урока в туалет Плаксы Миртл, достал сквозное зеркало и изложил Сири суть проблемы, стараясь быть максимально кратким и точным. Сири выслушал меня, сказал ГМ, и на некоторое время замолчал, переваривая все сказанное. На это ушло минуты три, потом крестный заявил, что моя информация весьма ценная, мои размышления заслуживают внимания и будут сегодня же всесторонне обсуждены на Гримма, с тем, чтобы выработать план действий, который немедленно начнет притворяться в жизнь. Мне еще раз было строжайше велено быть осторожным и, прежде чем влезать непонятно куда, всегда ставить в известность Северуса. Я согласился, не время сейчас играть в излишнюю самостоятельность, кто знает, сколько еще планов ловушек составил добрый дедушка, и как они могут сработать в самое ближайшее время. Тут я вспомнил про странный разговор между Пьюси и Финчфлетчли и рассказал Сири еще и о нем. Крестный озадачился. Если учесть, что практически все крестражи удалось собрать на Гримма, на свободе, так сказать, оставался один единственный, который, предположительно, был где-то скрыт самим Дамблдором, то перспективы вырисовывались весьма странные. И ни мне, ни Сири они не нравились. Тем более, если верить канону, то для воскрешения неадекватного психа достаточно было всего одного единственного крестража с совершенно ничтожным осколком души. Мы бы еще пообщались с Сири, но за дверью туалета неожиданно послышались голоса. Конечно, это могли быть Ник или Конни, которые решили меня поторопить, но судьбу испытывать я не стал, просто юркнув в ближайшую кабинку и заперев дверь заклинанием. Одновременно я быстренько наложил на кабинку чары отвлечения внимания, так что ломиться ко мне по идее никто не должен. Поэтому я уселся на унитаз и стал ждать, пока неожиданные визитеры отправятся во свояси. Подслушивать я не намеревался, но беседа, которая велась на повышенных тонах, поневоле привлекла мое внимание. «Пьюси, ты совсем чокнулся? Дерзить декану – не самый лучший способ самоубийства», – сердито сказал незнакомый мне старшекурсник. Я насторожился. «Пьюси, очень интересно, с кем это он там? Не лезь не в свое дело», – отрезал Пьюси. «Ты ничего не понимаешь. Неужели?» – ядовито спросил собеседник. «Декан относится к нам лояльно, защищает перед всей школой и не вводит таких наказаний, как в прошлом году. Понравилось розги получать? Забыл, как еле живой доползал до больничного крыла. Что с тобой происходит, Пьюси? Я не буду подчиняться какому-то полукровке. Я чистокровный. Мне должны подчиняться полукровки и маглорожденные. Если бы лорд не погиб, заткнись, придурок», — прошипел собеседник. «Ты своими бреднями о чистоте крови наведешь большую беду на весь факультет. Лорд мертв и, исходя из рассказов моих родителей, пусть оно так и остается. Трус, все вы трусы и предатели. Из-за вас погиб лорд», — начал страстную речь Пьюси, но собеседник перебил его. «Вообще-то лорд убился об мелкого Поттера, если ты не помнишь». Ответом ему было почти змеиное шипение. «Ненавижу. Еще один полукровка. Но ничего, ничего, когда лорд вернется, он наградит верных и накажет трусов и предателей. Агуаменти, Ахалани, придурок, что ты несешь? С того света не возвращаются. Хикс». Голос Пьюси наконец-то зазвучал нормально. «Ты спятил? Нет, дружок, это ты спятил. Агуаменти, Агуаменти, противо. Хватит, я успокоился. И ты извинишься перед деканом Снейпом, Ступифай». Звук упавшего тела, несколько ругательств и продолжение монолога Хикса. «Ты совсем чокнулся в последнее время. Сидишь, строчишь в этой тетрадке. Перестань нести бред, Пьюси. Темный лорд не вернется, и слава Мерлину, Финити». Я тут же сделал стойку на слово «тетрадка», но тут за тонкой стенкой кабинки явно разгорелась вульгарная магдловская драка. Обозленный дружеским Ступифаем, Пьюси явно вознамерился набить морду Хиксу, так что некоторое время до меня доносилось только пыхтение и какая-то возня. Потом раздался досадливый вскрик Пьюси. придурок, у меня сумкой так на ладан дышит. Сам в драку полез, отрезал Хикс. Но за сумку извини, репаро, акция вещи Пьюси. Ладно, проехали, проворчал Пьюси. Я действительно наговорил лишнего, идем. Звуки и голоса стихли, и я рискнул высунуть голову из кабинки. Туалет был пуст, точнее, под потолком неожиданно материализовалась плакса Миртл. «Привет, Гарри!» – радостно воскликнула она. «Ты снова захотел навестить ужас Хогвартса?» «Нет, Миртл», – ответил я. «Я просто хотел спросить, как у тебя дела, а тут эти двое». «Ну, я и спрятался. Не люблю лишние ссоры. Правда?» – просияла призрачная девочка. «Какой ты внимательный, Гарри!» «И правильно, что спрятался. Не водись с Пьюси, он злой. А он часто сюда заходит?» – спросил я. «Может, он хочет подружиться с тобой?» «А ты не понимаешь его намерений?» «Нет, Гарри», — вздохнула призрачная девочка. «Он всякий раз меня обзывает гадкими словами, например, грязнокровкой». «Не обращай внимания», — посоветовал я. «Он просто дурак. Никакая ты не грязнокровка». «Спасибо, Гарри», — всхлипнула Миртл. «Ты знаешь, я даже скажу тебе, зачем сюда приходит этот Пьюси. Он хочет выпустить ужас Хогвартса». «С чего ты взяла?» — похолодел я. «Он шипел на вон тот умывальник». «Так же, как и ты», — невозмутимо ответила Миртл. Заглядывал в свою тетрадку и шипел, но ничего у него не получилось. Он так злился. «И по делам. Тетрадку?» Еще больше насторожился я. «Какую тетрадку?» «А вот эту», — показала Миртл навалявшуюся в углу небольшую тетрадь в плотной обложке. «Видно, он ее обронил, когда дрался со вторым мальчиком». Я осторожно подошел к валявшейся на полу тетрадке. Тетрадки в черной обложке с вытесненными на ней буквами ТМ, Риддл. И что это значит? Дневник Крестраж продолжает пребывать на Гримма, а то, что в подвалах дома под мощнейшей защитой хранится именно дневник Крестраж, я был уверен на все 100. Но тогда, это что такое? Гарри, взвизгнула Миртл. Гарри, это плохая тетрадка, не бери ее, там есть что-то злое, я чувствую. Ты будешь в ней писать и станешь такой же злой, как Пьюси. «Спокойно, Миртл», — ответил я, — «ты ведь не хочешь, чтобы эта плохая вещь валялась тут и портила тебе настроение всякий раз, когда захочешь посидеть в тишине и подумать о смерти?» «Ах», — засеребрилась от смущения Миртл, — «какой ты добрый, Гарри!» «Конечно, я не хочу, чтобы здесь валялась эта пакость, но тебе может стать плохо. Не волнуйся, Миртл, я все-таки кое-что умею». Улыбнулся я девочке-призраку и достал из кошеля перчатки из драконьей кожи и заговоренную шкатулку. Как раз для таких случаев Сири надавал мне разных защитных штучек. Голова, кстати, совершенно не болела, но это не показатель. Крестража-то во мне нет. Стоп, а ведь я могу запросто проверить, Крестраж это тетрадка или нет. Ник наверняка поймет, что заключено в этом дневнике, если это, конечно, дневник. Я раскрыл шкатулку, проверил тетрадь на проклятие и осторожно взял ее руками в перчатках. Она оказалась странно тяжелой и какой-то холодной, словно была сделана из льда. Я не стал ждать непонятно чего, быстренько зашвырнул тетрадку в шкатулку, захлопнул крышку и активировал рунную защиту. И только сейчас понял, что меня трясет, словно на сильном морозе. Но тут за дверью снова послышались торопливые шаги. Пьюси обнаружил пропажу и сейчас возвращается. Блин, что делать-то? Мантии-невидимки у меня нету, и если чокнутый слизеринец начнет обыскивать туалет, то он меня обнаружит, а значит, драки не миновать. «Ох ты ж, Гарри», – прошептала Миртл, – «ты хочешь спрятаться?» «Я хотел». Настолько, что готов был открыть вход к Сишуа и отправиться к нему в гости. Останавливало меня только то, что открытый вход может не закрыться, и Пьюси последует за мной. И драка точно состоится, только уже в подземельях. Да еще и спалюсь капитально. «Здесь негде», – прошипел я в ответ. «У окна там есть такая пупочка», – прошептала Миртл. «Нажми на нее, там маленькая комната. Там раньше хранили ночные горшки, давно». А потом в школе починили канализацию и провели ее прямо в общежитие. Но эта комнатка осталась, правда, там мало места и нет окон. «Спасибо, Миртл», — искренне поблагодарил я, — «ты настоящий друг». Миртл снова засеребрилась от удовольствия, а я быстрее молнии метнулся к показанному ею окну, на ощупь отыскал небольшой округлый бугорок, который девочка-призрак назвала пупочкой, и нажал. Нет, основатели реально строили на совесть. В стене немедленно возникли очертания двери, которая с тихим скрипом распахнулась. Я влетел внутрь, и дверь закрылась за мной. Именно в этот момент в туалет снова влетел встрепанный Пьюси. Откуда я знаю, как он выглядел? Так дверь каморки, хоть и выкрашенная под цвет стен, все-таки была деревянной. В каморке было абсолютно темно, поэтому тонкий лучик света, падавший из щели в рассохшейся двери, я обнаружил сразу и приник к этой щели одним глазом. Пьюси метался по туалету, как загнанная в мышеловку крыса, распахивал дверцы кабинок, заглядывал под умывальники, обшарил все углы, ожидаемо ничего не нашел. И тогда он обратил внимание на неподвижно зависшую в воздухе Миртл, которая и не думала исчезать, с интересом глядя на его усилия. Видимо, до парня дошло, что можно спросить о пропавшей тетрадке обитательницу туалета. «Эй, грязно, то есть, я хотел сказать, Миртл», — начал Пьюси. «Ты не видела кое-чего?» «Я много чего видела», — резонно отозвалась Миртл. «А что ты имеешь в виду?» Пьюси что-то пробурчал себе под нос, но вслух сказал более или менее вежливо. «Миртл, когда у меня упала сумка, из нее кое-что высыпалось», — выдавил Пьюси. «Но твой друг собрал вещи заклинанием, невинно, с сочувствием в голосе», — отозвалась Миртл. «Он их призвал, акция. Неужели не сработало?» «Не сработало, ибо Хиггс призвал только вещи Пьюси. А дневник явно не принадлежал слизеринцу, вот и остался валяться в углу. Чистое везение для меня и для Пьюси тоже. Страшно подумать, что могла сотворить с его разумом эта безобидная с виду тетрадочка». Пьюси скрипнул зубами, но постарался ответить как можно более вежливо. «Нет, но эта вещь мне досталась по наследству, она не совсем моя. Эта тетрадь, в черной обложке?» Еще более невинно спросила Миртл. «Да», — воскликнул Пьюси в ответ, с буковками сверху, продолжала ломать комедию Миртл. «Да, да, просто скажи, где она?» «Не видела», — невинным голоском отозвалась Миртл. Взрыв эмоций, последовавший за этим ответом, не поддавался никакому описанию. Воспитанный чистокровный мальчик Адриан Пьюси ругался так, что покраснел бы портовый грузчик. Причем, сразу было видно хорошее образование, ибо ругался Пьюси на трех языках – английском, французском и итальянском. Просто песня. Мне пришлось поневоле выслушать этот страстный монолог, ибо Миртл нырнула в ближайший унитаз после первой же фразы, окатив Пьюси множеством водяных брызг, что только добавило страстности дальнейшим словесным конструкциям. Наконец, полностью выдохшись, Пьюси врезал кулаком по стене и вылетел из туалета, злющий, как самец мантикоры в период гона, узревший нежданного соперника. Миртл тут же вынырнула из унитаза, просочилась сквозь стену, вернулась и позвала: «Гарри, выходи», он убежал. Я покинул каморку, поблагодарил Миртл за помощь и извинился за то, что я покидаю прекрасную даму слишком скоро. Девочка-призрак, пришедшая в хорошее расположение духа, только хихикала. Воспользовавшись этим, я послал Миртл воздушный поцелуй, спешно покинул ее обитель и помчался в слизеринские подземелья, к Северусу. По пути я связался с Ником и попросил срочно прийти к покоям слизеринского декана, но перед этим успокоить всех. Ничего страшного не случилось, просто возникло одно неотложное дело. Ник понял по моему тону, что больше я ничего не скажу, и разговор оборвался. Когда я добежал до подземелий, Ник уже стоял у нужной двери, свеженький и даже не вспотевший, как я, словно и не бежал всю дорогу. И как это он так быстро успел? «Просто вызвал Финни и велел перенести», — спокойно ответил Ник, увидев недоумение, отразившееся на моем лице. «Да, я тормоз, мог бы и сам сообразить». Я осторожно постучал в дверь, из-за которой тут же раздался раздраженный голос Сева. «Что еще случилось? Я занят. Простите, профессор Снейп», — начал я, — «мой опекун велел мне зайти к вам. Он сказал, что договорился с вами о дополнительных занятиях по зельеварению, и если я не поговорю с вами, мой опекун будет очень недоволен». «Входите, Поттер», — рыкнул Северус. «Нигде от вас нет покоя». «Угу», — парочка слизеринок-второкурсниц, пробежавших мимо, шарахнулась от деканского рыка и прибавила шагу, успев бросить на нас с Ником сочувственные взгляды. Мы же только переглянулись и усмехнулись. Сев такой забавный, когда злится, я толкнул дверь, и мы оказались в покоях Северуса. И ожидаемо, что первым, кого я увидел, был лежащий на диване Пьюси, бледный, с закрытыми глазами. «Ради Мерлина», — прошипел Северус, — «надеюсь, что у вас ко мне действительно важное дело. Я вызвал Гиппократа Смитвика». Комментарий к глава 57, в которой герой вновь общается с плаксой Миртл. «Мои дорогие, следующая глава в воскресенье, увы, Реал беспощаден». Глава 58, в которой герой идет на отработку. Я толкнул дверь, и мы оказались в покоях Северуса. И ожидаемо, что первым, кого я увидел, был лежащий на диване Пьюси, бледный, с закрытыми глазами. «Ради Мерлина», – прошипел Северус, – «надеюсь, что у вас ко мне действительно важное дело. Я вызвал Гиппократа Смитвика. Думаю, невозмутимо сказал я, что смогу просветить вас, профессор, относительно состояния мистера Пьюси». «Гарри, это твои штучки?» – мрачно спросил Северус. «Это он зря. Будь момент более подходящий, я бы оскорбился. Разве я не белый и пушистый?» «Нет», – парировал я, – «полагаю, это штучки одного любителя поиграть чужими судьбами». И коротко рассказал о ссоре Пьюси и Хиггса в туалете, о сумке Пьюси, которая не пережила эту ссору, и о разлетевшихся вещах, а также о том, что спустя несколько минут Пьюси вбежал в туалет в совершенно невменяемом состоянии и начал искать дневник, а потом убежал весь в растрепанных чувствах. «Понятно», – проворчал Северус. «Я перехватил его уже в подземельях. Эдриан был совершенно невменяем, кричал что-то про предателя Хиггса, лорда, который непременно разберется со всеми предателями-полукровками и уничтожит всех грязнокровок, когда вернется. В общем, пришлось его обездвижить. Он мог нанести серьезный вред себе и другим. Я отнес мальчика в свои покои и устроил на диване. Потом вызвал Смитвика. Понимаете, мальчики, Пьюси из семьи сильнейших менталистов, но с защитой разума у него беда. До 11 лет, а также с началом полового созревания и до совершеннолетия юные менталисты весьма нестабильны, даже опасны. Именно поэтому детей с сильным ментальным даром предпочитали обучать в семье. Но вот Адриану не повезло, он остался сиротой, а его дальний родственник оказался никчемным опекуном. К тому же тут подсуетился наш директор, впрочем, это совсем другая история. Я, в меру своих сил, пытаюсь помочь мальчику, но его образование и воспитание требует специфических методик, каковыми я не владею. Поэтому я решил, что у мистера Пьюси произошел очередной сбой в мозгах, подсказал Ник. К моему удивлению, Северус не стал шипеть и плеваться ядом, только кивнул. Но на сей раз проявления были слишком уж сильными, поэтому я и вызвал целителя Смитвика. Он сейчас на операции, сказал, что будет сразу же, как освободиться, и посоветовал пока дать мальчику универсальное успокоительное. Я пошел за ним, а когда вернулся, обнаружил мистера Пьюси в таком виде. Он жив, можно сказать, практически здоров, это не кома, а нечто другое, но лезть в голову я не решусь, боюсь навредить. Пусть Гиппократ попробует. Думаю, его следует ожидать с минуты на минуту. И, что ты там, Гарри, говорил про причины? Я торопливо достал шкатулку из кошеля. Вот это причина безумства Пьюси. Точнее, то, что там внутри. И что же там? С некоторой иронией выгнул бровь Сев. Полагаю, крестраж, спокойно ответил я. Что? Зашипел Северус. Какой крестраж? Чей? Откуда? Я молча натянул перчатки из драконьей кожи и вновь открыл шкатулку. Северус и Ник заглянули в нее. Ник помрачнел. Северус отшатнулся и спросил, откуда это взялось. Думаю, об этом знает Пьюси, отозвался я. Понятия не имею. Сначала мне показалось, что это тот самый дневник, но не мог же он испариться с гримма. Ник, взглянув на меня, мрачно покачал головой. Я чувствую, что в эту вещь заключена чья-то душа. Так что да, это крестраж, но к темному лорду он не имеет отношения. Северус кивнул, нахмурился и задумчиво посмотрел на Ника, словно желая что-то сказать. Но в этот момент Пьюси на диване зашевелился и застонал. «Мой лорд!» Я торопливо захлопнул крышку шкатулки. Пьюси вновь замер, а Северус мрачно сказал. «Если это и не принадлежит темному лорду, все равно штука весьма опасная. Кстати, Ник, а ты откуда знаешь о крестражах? Тем более, о крестражах темного лорда?» Я рассказал, быстро вставил я. «Поверь, Северус, Ник заслуживает полного доверия. Он чувствует. Не знаю, как объяснить. Да, в случае с Ником отмазка про грань не пойдет, но Северус сумел сам все неплохо объяснить. Похоже, у Ника есть спящий дар», — кивнул он. «Такое бывает у тех, кого считают маглорожденными. Видимо, у вас дальняя родственная связь с Томом Ридлом. Гарри ведь сказал тебе имя темного лорда?» Ник кивнул. «Да, сэр», — Северус задумчиво произнес. «Полагаю, что такое вполне возможно, раз уж ты почувствовал это. Может быть, кто-то из твоих предков, Ник, был сквибом рода Гонт. Угу». Северус метил в небо, а попал в точку. Матушка Тамаридгла принадлежала к роду Гонт, способности у нее были слабые, практически, как у сквиба, а Томми у нас сейчас наиболее дееспособная часть темного лорда, да и наследником Слизерин является. Так что мы с Томми только глубокомысленно покивали в ответ на Северусовы рассуждения. А потом я спросил: «Сев, ты для кого сейчас все это говоришь? Сам же знаешь, кто такой Ник». Северус ехидно усмехнулся и заявил: «А мало ли куда придется воспоминания отдавать. Лично я тешу себя надеждой на справедливый суд, сами догадываетесь для кого. Мы же не будем перед всем миром раскрывать инкогнито Ника. А так, я, как менталист, смогу выделить нужный кусочек с собственными рассуждениями на эту тему. Нам же не нужно привлекать к Нику лишнее внимание». Да, Северус, как обычно, шифруется и думает на несколько ходов вперед. Именно в этот момент из камина вывалился Гиппократ с Митвикой, мрачно поинтересовался, где больной и не стоит ли ему оставить пост главного целителя, дабы стать колдомедиком школы Хогвартс, ибо слишком часто в последнее время ему приходится иметь дело с учащимися помянутой школы. Северус, нисколько не обидевшись на замечание, просто указал ему на неподвижного Пьюси, и целитель немедленно замахал над ним волшебной палочкой, что-то бормоча под нос. Некоторые заклятия были мне знакомы, большинство же, нет. Лицо Смитвика было сосредоточенным, он вглядывался в только ему видимые плетения, кивал самому себе и продолжал что-то бубнить себе под нос. Продолжалось это минут пять, но эти пять минут были ужасно долгими. Я видел, как на лбу Смитвика выступили капельки пота, и понял, что дело плохо. Поэтому я подошел ближе к целителю и стал внимательно всматриваться в лежащего перед ним Пьюси, пытаясь понять, в чем дело. Стоило сосредоточиться, и я увидел всю вязь диагностических и лечебных заклинаний, наложенных Смитвиком. Смотрелось красиво, но в чем дело, я так и не понял. Такой уровень мне был еще попросту недоступен. Занимаясь со мной, Смитвик явно учитывал мой возраст и не давал слишком уж сложных и энергозатратных заклинаний. Единственное, что мне удалось различить, это два темных пятна, над которыми сосредоточилась большая часть заклинаний. Одно – в голове, другое – в районе солнечного сплетения. Ага, значит, мозг и магическое ядро. Надеюсь, Смитвик справится. И целитель справился. В какой-то момент заклинания словно опутали видимые мной темные пятна, потом они превратились в облако темных искр и словно изрешетили их. Пятна рассасывались на глазах, так, словно их стирали ластиком. Когда же они исчезли окончательно, исчезла и вязь чар, наброшенная Смитвиком. Целитель устало опустился в подставленное Севом кресло и пробормотал: «Ух, в какой-то момент мне показалось, что я могу не справиться». «Показалось», — восхищенно заявил я. «Это так здорово, просто потрясающе. Я еще долго не смогу так, сэр». Смитвик принял из рук Северуса флакон с укрепляющим и выпил его одним глотком. Потом ответил: «Не сейчас, конечно, но сможешь, твой потенциал выше моего. Но ты прав, спешить не стоит. И, поверь мне, это куда опаснее, чем сходить на грань. Мальчик пострадал от проклятия, но проклятие это достаточно древнее. Ему не меньше тысячи лет. Это имеет отношение к крестражам?» — быстро спросил я. «Имеет», — кивнул Смитвик. «Именно на нем базировал герб и злостный технику создания крестражей. Но это проклятие еще хуже». «Но что может быть хуже крестражей?» — в полном удивлении хором спросили мы с Ником. Однако в этот момент открыл глаза Пьюси и на удивление спокойным голосом спросил: «Что случилось? Я почему я здесь?» «Декан Снейп, целитель, потому, что вы только что чуть не отправились на тот свет, мистер Пьюси», — ледяным голосом ответствовал Сев, до этого вполне спокойно наблюдавший за нашим со Смитвиком диалогом. «Что вы помните?» Пьюси сосредоточился и залился краской. «Простите, декан, я вел себя ужасно. Вас извиняет только то», — заявил Северус, — «что в ваши руки попала проклятая вещь. Вы были под ее воздействием, поэтому не можете отвечать за свои поступки». С этими словами Северус протянул Пьюси зелье. Мальчик выпил, протянул пустой фиал обратно Северусу и прошептал: «Проклятая вещь, это та самая тетрадка?» «Да, я помню. Я стал сходить с ума именно после того, как она появилась». «Появилась?» — спросил Северус. «Что значит «появилась»?» «Я нашел ее в старом экземпляре истории Хогвартса», — слабым голосом произнес Пьюси. «В библиотеке. Сейчас вспомню». И он прикрыл глаза, пытаясь сосредоточиться, но тут уже вмешался Смитвик. «Довольно, мистер Пьюси. Вам нужно спать. Сомнус». Пьюси заснул моментально, словно выключили, А Смитвик сказал: «Северус, не время сейчас допрашивать мальчика. Я заберу его в Мунго и попробую подлечить как следует. Надеюсь, за это время я смогу договориться об ученичестве с кем-нибудь из зарубежных мастеров-менталистов. Мальчику нельзя оставаться в Хогвартсе, ему требуется специальное обучение, таковы особенности его дара. Потенциально он сильнее вас с Дамблдором вместе взятых, но здесь его чуть не загубили. На твоем месте, Северус, я бы рискнул и призвал бы Третейский суд. Мне слишком не нравится все, что в последнее время творится в этой школе». Северус молча кивнул и протянул Смитвику лежавший на кресле плед. Целитель завернул в него Пьюси, взял его на руки и пошел к камину. Там он прижал спящего мальчика к телу одной рукой, другой сумел набрать летучего пороха, бросил его в пламя и выкрикнул: «Больница Святого Мунго!». После этого Смитвик с Пьюси на руках исчез в зеленом пламени, а Северус устало потер лоб. Да уж, а ведь канонному Снейпу приходилось куда тяжелее, у него же ни единой родной души не было. «Сев», — спросил я, — «все в порядке?» «Все нормально, Гарри», — вздохнул Северус. «Главное, с Пьюси не успело произойти ничего серьезного, и для него же будет лучше, если Гиппократу удастся убрать его из Хогвартса. В противном случае, с ним будет то же, что и с Сибиллой». «С профессором Трелани», — удивился я, — «но я слышал, что все считают ее шарлатанкой». «Это не так», — вздохнул Снейп. «У Сибиллы тоже был сильный ментальный дар, правда, с уклоном в предсказания. Но с ней что-то произошло во время учебы в Хогвартсе. Трелани практически выгорела, но кое-что у нее осталось. Она порой слышит мертвых, мальчики. Они разговаривают с ней, просят о чем-то, кого-то проклинают. Именно поэтому профессор Трелани увлекается КХМ. Она так отключает этот шепот в голове, и с каждым годом это только усугубляется. Не лучший пример преподавателя, но ей больше некуда пойти, кроме Хогвартса. Во всяком случае, вреда она не приносит, а порой действительно выдает нечто истинное. Самый большой вред, какой могла, она уже нанесла, безжизненным голосом сказал я. «Я понимаю, Северус, тебе ее жаль. Я бы тоже пожалел, но не могу». «Ох, Гарри», — вздохнул Северус, — «если бы все было так просто». Ник, который кожей почувствовал, что наш разговор свернул куда-то не туда, быстро коснулся моей руки, «успокойся», — мол, и попытался сменить тему. «Профессор Снейп, а что значит вызвать Третейский суд? Я никогда о таком не слышал». «Мальчики», — слабо улыбнулся Северус, — «сегодня вы просто сговорились задавать неудобные вопросы. Позвольте мне ответить позже. Это довольно долгая история, и я даже не уверен, что это не легенда». «Да, сэр», — хором ответили мы. И тут прямо посреди комнаты возник патронус МакГонагалл. «Северус, прости, что беспокою, но если студенты Поттер и Мэннинг у тебя, то напомни им, пожалуйста, об отработке у мистера Филча». «Разумеется, Минерва», — ответил Северус, отсылая собственный патронус. «Они действительно у меня, ибо опекун Гарри решил оплатить для мальчика дополнительные уроки зельеварения. Сейчас я отошлю их к Аргусу». Патронус исчез, а Северус улыбнулся нам и сказал: «Все, идите. Нам ведь не нужны лишние сложности, не так ли? Но дополнительные уроки придется отрабатывать, поняли?» Мы закивали и уже собрались уходить, но потом я хлопнул себя по лбу и протянул Северусу шкатулку, которую перед этим машинально вновь засунул в свой поясной кошель. «Наверное, лучше это переправить на Гримма, и побыстрее». «Ты совершенно прав, Гарри», — чуть улыбнулся Сев. «Сириус будет очень рад такому подарочку». «О, да, Сириуса хлебом не корми, только дай покопаться в какой-нибудь зловредной штуке, и чем она зловреднее, тем лучше. Но раз уж МакГонагалл напомнила нам об отработке, лучше отправиться на нее и не привлекать лишнего внимания ни к нам, ни к Северусу». Филч ждал нас в холле. Вся наша компания опоздавших уже была в сборе, то есть Конни, старательно чесавший за ушком миссис Норрис, Невилл с жабом вонюшей на плече и нетерпеливо переминавшийся с ноги на ногу Дадли. «Простите, мистер Филч», — извинился я, — «нас немного задержал профессор Снейп». «Ничего страшного», — кивнул Филч, — «идемте. Вы, трое», — сказал он Нику, Дадли и Невиллу, — «будете чистить кубки в зале наград. Успеете за час? На сегодня ваша отработка закончена». «А мы», — удивился Конни, — «а для вас особое задание», — кивнул Филч. «Профессор Бингли велел отвезти вас к нему». Мы с Конни переглянулись. «Что-то мне совсем не понравилось то, что нас разделили». «Мистер Филч, а почему так?» — удивился я. «Это обычное дело». «Ну», — несколько неуверенно произнес Филч, Это же профессор Бингли вам отработку назначил. Сначала он хотел, чтобы вы все со мной отрабатывали, как обычно, но потом передумал и велел отвезти вас к нему. Тут уже насторожились и остальные. А у нас отработка тоже только на час? Ангельским голоском спросил Конни. Это уж как профессор решит, ответил Филч. Главное, чтобы вы в башню вернулись до отбоя. Но мы так на ужин не успеем, печально вздохнул Конни. И да, это даже была практически не игра. Хрупкий и изящный Конни всегда отличался отменным аппетитом и приемы пищи старался не пропускать. И это при том, что Люциус с Нарциссой постоянно гоняли Диеволописа со всякими вкусняшками для бедного недоедающего мальчика. Филч тоже вздохнул. Вопреки всем слухам, которые о нем ходили, он все-таки не был злобным человеком, и ситуация казалась странной ему. С другой стороны, он был всего лишь завхозом, и в дела профессоров вмешиваться не имел права. Но перед грустными глазами Конни могли устоять разве только уроды из Нового Салема. Поэтому Филч проворчал, и то дело, а то приедешь к отцу с матерью на каникулы, а они и скажут, мол, заморили мальчонку, я зайду за вами через час и отведу на ужин. Но если отработка не закончится, вернетесь к профессору после ужина, поняли, я всяким глупостям потакать не намерен. Да, мистер Филч, хором ответили все. После этого ребята отправились в зал наград, а нас с Конни Филч повел в подземелье. Оказалось, личные покои профессора Бингли были именно там. Что характерно, подземелья Хогвартса реально оказались большими, и покои профессора Бингли были достаточно далеко от гостиных Хаффлпаффа и Слизерина. И это меня тоже напрягало. Но профессор встретил нас довольно мирно, заявил, что наша отработка не будет сложной, но нам будет необходимо проявить внимание и прилежание. После этого он распростился с Филчем и сказал нам, видите ли, молодые люди, я немного подумал и решил, что достойной отработкой для вас будет небольшая ознакомительная экскурсия. Можете гордиться, я редко прибегаю к подобным воспитательным методам, но мне кажется, мистер Поттер, что вам, как герою и избранному, необходимо воспитывать в себе смирение, да, смирение. А мистер Малфой, насколько я знаю, КХМ уже связан с вами некими узами, так что данная экскурсия будет весьма познавательной для вас обоих. И что это значит? Не нравится мне все это. Комментарий к глава 58, в которой герой идет на отработку зачарованная шкатулка. https://2-ly-master.ru/storage/b5e6-71-561-1650-0b0533-df5b16-905-223 Феншуй и эзотерика руническая шкатулка JPG. Фальшивый крестраж. https://zirkaam-3-digitalocyan-spacist-somhand-madiproducts-big-127-1-48-1 JPG. Автору на кофе, музу на печеньки. https://money.yandex.ru/104100140571271793. Глава 59, в которой герой сталкивается с неожиданным результатом. Мне жутко не понравились слова профессора Бингли об экскурсии. Это куда он нас вести собрался? В запретный лес, что ли? Что за чушь он несет о смирении? И откуда знает о неких узах? Бингли притворяет в жизнь еще одну сумасшедшую идею Дамблдора. Тогда стоит пожалеть самого профессора. Что с ним сделают Сири и Люциус, когда узнают? Лично у меня фантазия отказывает. И вообще, зачем это Бингли? Чего он добивается? Банальную версию с педофилией я отмел сразу. Во-первых, Дамблдор, может, и поехал крышей, но не настолько же. Во-вторых, Северус рассказывал мне одну интересную особенность Хогвартса. Чары основателей не дадут никому совершить, как бы это покультурнее выразиться, насильственный контакт сексуального характера. Так что все фанфики, описывающие бурную сексуальную жизнь студентов и преподавателей, не более, чем фантазия. Основатели тоже не идиоты были, а в Хогвартсе с самого начала учились и представители чистокровных родов, и маглорожденные, и знатные, и незнатные. Так вот, узнать и в средневековье была достаточно гибкая мораль в отношении простолюдинов. Девушки благородных кровей были в полной безопасности, ибо прекрасные дамы и все такое. За них можно было заработать откат, несмываемый позор и месть от всего разозленного рода. А вот насчет простолюдинок. Они прекрасными дамами не считались, напротив, каждая дворовая девка, а иногда и не девка, из крестовых походов помимо лимонов и шелка некоторые рыцари привозили весьма своеобразные привычки, а среди магов связь между мужчинами никогда грехом не считалась, должна была счесть за счастье услужить благородному в постели. Понятное дело, что эти свои взгляды высокорожденные идиоты переносили и на школу. Мало того, что крестьянских девок учат наравне с благородными девицами, так они еще и ломаться изволят. Понятное дело, что Хельга с Равиной озверели от такого беспредела, и первое, что они сделали, наложили на девичьи спальни знаменитые чары, которые не позволяли попасть туда студиозусам мужеского пола. Не помогло, то есть, помогло, но не до конца. Сперматоксикоз – штука серьезная, особенно если рядом с тобой постоянно перемещаются девушки разной степени симпатичности, а ты их и тронуть не моги. Так что симпатичных простолюдинок начали подстерегать вне спален, а отбиться получалось не всегда. Причем сами недоросли искренне не понимали, в чем проблема. Они вполне были готовы заплатить штраф за невинность, а заклятия контрацепции существовали уже тогда. Теперь уже озверели все основатели разом, не желая превращать школу в филиал борделя для высокородных. Салазар Слизерин, который совсем не был маглоненавистником, пообещал лично напоить любого, кто покусится на студенток, зельем импотенции. Годрик Гриффиндор разработал такую программу физической подготовки, что у особо озабоченных еле хватало сил доползти до спален, своих, а не девичьих, что характерно. А вот Равина и Хельга изобрели особые чары, которые не позволяли никаких изнасилований. Нарушивший строжайший запрет становился сквибом, без вариантов. И неважно, был это студент или преподаватель. Чары были наложены качественно, не выветрились до сих пор, и поэтому о бурной сексуальной жизни студентам Хогвартса можно было только мечтать. То есть на законных основаниях этой самой жизнью жить могли только помолвленные и женатые пары. Да-да, тогда браки заключались в раннем возрасте, среди студентов были и женатые пары, которым полагались отдельные комнаты, которые сейчас стоят запертыми. Ну и профессора, конечно. Уж не знаю, почему сейчас все профессора, за исключением Сева-одиночки, раньше такого не было. Так что, если профессор Бингли не испытывал мазохистского желания стать сквибом, он в нашу сторону в этом смысле даже не дернется. Но что-то ведь ему все-таки нужно. «Мне не нравится этот профессор, Гарри», – прошептал Конни, – «он что-то плохое задумал». «Я чувствую, не подавай виду», — быстро ответил я, — «отмахаемся, если что, в крайнем случае, Ник нас услышит, будем строить из себя наивных идиотов, понимаешь?» «Понимаю», — ответил Конни, и я почувствовал, что он немного успокоился. «Экскурсия», — невинно захлопал глазами Конни. «Спасибо, профессор Бингли, обожаю экскурсии, а что вы нам покажете?» «Идемте», — коротко сказал Бингли и вышел из покоев. «Нам ничего не оставалось, как отправиться следом.